отряд из Гендерландии, присоединившийся к ней, составляли не только копейщики. В его состав входило 1000 басонских лучников и 4000 всадников, северные и западные бароны со своими людьми. Копейщиков по общему счету было 19 тысяч, главным образом гандерцы, но они вместе с 4000 аквилонцев остались в дальнем, узком конце долины и построились клином. За рядами пехоты ждали с поднятыми пиками рыцари, 10 тысяч потентийцев, 9 тысяч аквилонцев и бароны с ополчением. Позиция была сильная. Обходить сбоку значит попасть под стрелы басонцев. Лагерь Конана был расположен сразу за боевыми порядками в узенькой, похожей на колодец, долине, являющейся продолжением львиным, но расположенной чуть выше. Кимериец мог не опасаться удара сзади, потому что в горах было полно его сторонников. Трудно было атаковать такую позицию, но нелегко ее было и покинуть. Крепость и ловушка одновременно. У людей оставалась только одна возможность — победить. Ксальтотун зашел на вершину с левой стороны долины, у самого входа в нее. Вершина эта, самая высокая из окрестных, носила название царского жертвенника. Почему, не помнил уже никто, кроме, разумеется, самого чародея. Он был не один. Его сопровождали двое молчаливых лохматых слуг, которые тащили связанную аквилонскую девушку. Они положили ее на камень, венчающий вершину. Камень и вправду походил на жертвенник. Впрочем, за века вода и ветер изменили его очертания, и он казался творением природы. Но Ксальтотун помнил, чем он был в действительности когда-то. Слуги, сгорбленные, как гномы, тихо удалялись, и Ксальтотун с развивающейся по ветру бородой остался у камня в одиночестве. Он глядел в долину. Его взгляд скользил по причудливым изгибам реки, по горным склонам, остановился на клине пехоты, на блестящих шлемах лучников, на рыцарях с развивающимися знаменами, на колышущемся море копий. Ближе к нему располагались боевые порядки немедийцев. У входа в долину за ними пестрые шатры вельмож и рыцарей и серые палатки простых воинов. Затрепетало на ветру знамя с алым драконом, в ущелье полилась стальная река немедийского войска. Впереди мерным шагом двигались стрелки с приготовленными к бою арбалетами. За ними пехотинцы с копьями, потом цвет армии, конные рыцари. Беззаботно развивались флажки, поднимались к небу копья, они ехали словно на званый пир. Их было 30 тысяч, и, как у всех гибаритских народов, они составляли основную ударную силу. 20 тысяч пехоты и арбалетчиков должны были расчистить им дорогу для атаки. Аквилонская армия ждала их в грозном молчании. Не нарушая строя, арбалетчики начали стрелять, но стрелы их либо не долетали, либо отскакивали от прямоугольных щитов гандерской пехоты. Прежде чем арбалетчики подошли достаточно близко, меткие стрелы басонских лучников расстроили их ряды. После неудачной попытки ответить столь же убийственным салютом, немедийцы стали беспорядочно отходить. Их легкие доспехи не защищали от длинных стрел басонцев. Немедийской пехоте, служившей лишь прикрытием для конницы, не доставало силы духа. Арбалетчики отступали, их место в строю заняли копейщики. В основном это были наемники, поэтому командиры послали их на смерть без всякого сожаления. Они также должны были обеспечить подход конницы. Арбалетчики продолжали обстрел с флангов, копейщики двинулись вперед, за ними ехали рыцари. Потом пехота отступила и разошлась по флангам, чтобы дать дорогу коннице. И конница ринулась вперед, в тучу свистящей смерти, с стрелы, длинные как копья, находили малейшую щель в доспехах и поражали всадников и коней. Кони падали, увлекая за собой седоков. Земля была услана закованными в сталь телами. Конная лава сломалась и стала отступать.